«Бедствие церкви» подзаголовок. В начале IV века началось переселение народов. Азиатский народ, гунны, двинувшиеся из-за Волги и Дона, начали теснить вестготов, которые, согласие императора Валента, с 376 года переселились в империю. Вскоре вестготы начали грабить Фракию и Македонию. Валент, пытавшийся остановить их, потерпел поражение. Все пространство до Константинополя было опустошено им. На некоторое время усмирил вестготов император Феодосий. Но вскоре под предводительством Алариха они стали продвигаться на запад. В 410 году Аларих разграбил Рим. Только в 415 году империя и церковь избавились от этих варваров. Вестготы перешли в Галлию, затем в Испанию, где и обосновались. На смену им появились вандалы. Они были из Испании призваны в Северную Африку тамошним правителем, отложившимся от Рима. Проявили они там исключительную жестокость. Они истребляли до основания города и селения, преследовали духовенство, от которого требовали церковные сокровища. В Европе же в это время нагонял на всех страх новый властитель гуннов Аттила. Рим спасен был только просьбами святого Льва Великого и богатым откупом императора Валентиана III. В 455 году Рим подвергнут был опустошению вождем вандалов Гейзерихом. В 476 году один из предводителей варваров, Ругиец Одуакр, завладев Римом, объявил себя королем Италии. Владычество его сменили в 492 году остготы, король которых, Теодорих Великий, стал повелителем Рима. На империю производили нападения германские племена, лангобарды, бургунды, франки и прочие. Гибли пастыри церкви, их паства, грабились и разрушались храмы. Восточные церкви страдали очень много от персов, особенно в начале VII века. Царь Хозрой II дошел в 616 году до Халкидона. В 614 году персы заняли Иерусалим. Христиане подверглись ужаснейшим бедствиям не столько от персов, сколько от евреев. Последние выкупили у победителей 90 тысяч пленных христиан для того только, чтобы замучить их. Древо креста Господня увезено было к царю в Персию. Туда же отведен патриарх Захария со множеством народа и добычи. По удалении врагов Модест, игумен Феодосиевого монастыря, принял на себя управление делами Иерусалимской церкви, восстановил церкви и монастыри, хоронил валявшиеся всюду трупы. Это информация епископа Арсения, летопись церковных событий. Разрушению и ограблению подверглась лавра святого Саввы Освященного. В 626 году опасность грозила Константинополю, осажденному суши и море союзниками персов аварами. Конец жестокостям персов положил император Ираклий, разбив их в 628 году. Возвращены были ими захваченные древо Господне, отпущены престарелый патриарх Захария и прочие пленники. Страница 135. Но в это время из Аравии надвигались еще более опасные враги – мусульмане. Вместе с христианством в Аравию проникли различные ереси. Существовало там язычество и иудейство. Назревало образование новой религии. Действительно, в начале VII века в Аравии появилась новая религиозная система – ислам, или магометанство, носящее в себе элементы язычества, иудейства и христианства. Основателем новой религии был Мухаммед, или Магомед, родившийся около 570 года в аравийском городе Мекке. В ранней молодости он совершил много торговых путешествий. На 40-м году жизни, отказавшись от торговли, он предался спокойной созерцательной жизни. Столкновения во время торговых путешествий с евреями, христианами и христианскими сектаторами не могли не пробудить в Магомете религиозных дум. Из всех религиозных учений Магомету представлялось самым чистым и возвышенным учение Авраама о едином Боге, которое, по его мнению, извращено евреями, христианами и его единоверцами. И это то учение он решил восстановить во всей его чистоте. Получив в 611 году первое откровение, как он сам рассказывал, от архангела Гавриила, он объявил себя пророком и начал сначала тайно, а потом открыто проповедовать. Полагая в основу своей религии строгое единобожие, в противоположность языческому многобожию и христианскому учению о Святой Троице, Магомед учил, что Бог открывался много раз иудейскому народу через пророков. Иудеи не слушали и преследовали их. Одного из пророков, самого высшего из всех бывших до него, Иисуса, возвещавшего божественные истины, иудеи убили, а христиане обоготворили. Наконец, Бог послал в мир последнего, совершеннейшего пророка, его, Магомета, который несравненно выше Моисея и Иисуса, так как он удостоен был непосредственного созерцания Бога, быв вознесен до седьмого неба. Этот пророк должен сообщить и сообщает людям истинное религиозное учение. При конце мира явится Иисус, который поразит Антихриста и распространит учение Магомета между всеми людьми. Вера в единого Бога и его пророка Магомета, рабская покорность провидению, исполнение внешних дел благочестия, чтение молитв, поста, частые омовения и прочее – вот единственный путь к спасению, по учению Магомета. Каждого истинного мусульманина, устроившего свое спасение, ожидает блаженная жизнь за гробом, полная чувственных наслаждений. В Мекке Магомед нашел немного последователей, его даже стали преследовать, так что в 622 году он должен был бежать в Медину. Здесь он нашел сочувственный прием у тех из жителей, которые прежде в качестве пилигримов посещали Мекку и слушали его проповеди. Сюда же пришли некоторые из его последователей из Мекки. Страница 136. Теперь они получили возможность лучше устроить свои дела. Он постоянно проповедовал, приобретал новых последователей, получал новые откровения, издавал заповеди, устраивал богослужения и прочее. Своих последователей Магомед не стеснял требованиями высокой нравственной жизни. Льстя чувственности язычников, он дозволял своим последователям многоженство. Хищничеству кочевников-аравийцев придал религиозное значение, дозволив грабить и убивать для славы Божией всех, не принимающих его учения. Отсюда общество его последователей на первых же порах приняло вид хищнической шайки, которая под его предводительством производила набеги на соседние с Мединой племена и особенно на колонии евреев, которые, несмотря на некоторые уступки в пользу их религии, никак не хотели принимать нового учения. В 630 году Магомед был уже настолько силен, что завоевал Мекку, заставил жителей ее принять свое учение и признать себя духовным и светским главой. Храм Каабы в Мекке, с которым у обитателей Аравии соединены были религиозные воспоминания, он сделал главным религиозным пунктом для своих последователей. Распространяя свое учение огнем и мечом, Магомед был страшен для всех народов. Еще до завоевания Мекки в 628 году он посылал посольство к византийскому императору Ираклию с требованием признания его пророком. Утвердившись в Мекке, он собирался было предпринять поход против империи, но дела в Аравии остановили его. Затем в 632 году он умер, передав духовную и политическую власть своему преемнику, халифу-наместнику Абу-Бекру. Этот собрал все откровения Магомета в одну книгу, которая составила известный Коран, заключающий в себе 114 глав. Абу-Бекр и последующие халифы продолжали дело Магомета, распространение огнем и мечом его учения. Так второй халиф Омар с 634 года окончательно покорил Палестину и Сирию, взявши в 638 году Иерусалим и в 639 году Антиохию. В 640 году завоевал Египет, а в 651 году нанес последний удар Персии. В 669 году мусульмане перешли уже в Европу, прошедши всю Малую Азию, стояли под Константинополем, завоевали многие греческие острова до самой Сицилии и так далее. В 707 году они прошли всю Северную Африку, уничтожив славную карфагенскую церковь. В 710 году заняли Испанию и направились уже во внутренние страны Европы, в Галлию. Но в 732 году были остановлены франкским майор-домом Карлом Мартеллом. В этом стремительном шествии фанатичных мусульман, истреблявших в христианских странах огнем и мечом все, встречавшееся на пути, христианские церкви страдали жестоко. Страница 137. Три славных патриарха, Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский, были уничтожены. Остались одни только названия. Везде храмы были разграбляемы и сожигаемы. Христиан принуждали принимать учение Магомета, и если они отказывались, то лишали всех прав и были обращаемы в рабство. В конце VIII века Византийская империя должна была уже уплатить дан арабам-мусульманам. В IX и X веках на всем Средиземном море, от Палестины до Испании включительно, господствовали только арабские пираты и производили страшные опустошения во всех христианских государствах. Правда, во второй половине X века греческий полководец, а потом император Никифор Фока, 963-969 годы, разорив разбойничий притон арабов на острове Крите и отняв у них множество городов, даже в Сирии и Палестине, ограничил на время мусульман. Но в XI веке они мало-помалу опять взяли перевес над греками, особенно когда во главе мусульманского мира стало племя турок-сельджуков. Эта информация от Смирнова.